куриный суп с лапшой. На 4 порции 400 граммов курицы, 1 литр воды, 2 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 100 граммов лапши, лавровый лист, зелень укропа, соль, перец. Куриное мясо помыть, порезать, положить в чашу для варки риса. Добавить порезанные кубиками картофель, натертые на терке лук и морковь, лавровый лист, зелень укропа, воду, соль, перец. Готовить на пару под крышкой 30 минут. Отдельно в подсоленной воде отварить лапшу. Добавить в куриный суп, довести до кипения, подать со слегка обжаренными на сливочном масле гренками из белого хлеба.